Рансон, вернувшийся с водой и стаканом, был удивлен ее рассеянным взглядом. «Ну что?» — спросил он. «Ей уже лучше? Во всяком случае, она не так больна, как кажется», — заявила Анна, сердито сунув дочери стакан воды. «Я завтра буду в порядке, чтобы идти к мадам Деделай», — простонала Жанна, ложась. «Должен прийти мсье Мармонтель, и я буду читать одно из его стихотворений». «И я уверена, произведешь большое впечатление», — согласилась мать. Она не знала, как окажется права, когда на следующий день в 4 часа посреди изысканного салона мадам Деделай Жанна, облаченная в чисто белое платье, выглядящее столь же девственно, как одеяние эсфири, и окруженная кружком любителей поэзии, среди которых был сам мсье Мармонтель, и 3 академика, чьи имена история нам не сохранила, испытала сильнейший приступ тошноты, испачкала при этом паркет и упала в обморок. 6 часов уже стемнело, когда небольшой экипаж, в котором Жанна, как обычно, ездила к мадам Делай, вернулся в монастырь женевьевцев. Монсеньор, разбиравший свои медали, заранее трепеща от наслаждения, подошел к окну. Кучер, соскочив с козел, как раз открывал дверь экипажа. И герцог с удивлением обнаружил, что из него вылезает кто-то незнакомый, хотя, судя по формам, и женщина. За ней уже появилась и Жанна. Что происходит? Кто эта женщина? И почему она поддерживает Жанну? Стремительно промчавшись кабинетом, герцог распахнул дверь. На лестнице уже были слышны шаги. Возглавлявший шествие кучер светил фонарем бледной и осунувшейся Жанне, обеими руками державшейся за живот, и ту подталкивала наверх мадам Деделай. «Бог мой!» — вскричал монсеньор, кидаясь к ним. «Что случилось? Несчастье, обморок? Ах, девочка моя!» Он взял ее на руки и отнес в кабинет, где усадил в кресло. «Дитя мое, как ты бледна! Что же произошло, мадам?» — спросил он, обернувшись к чопорно державшейся вдове. «Я полагаю, ей лучше лечь в постель, монсеньор», — ответила мадам Деделай. «Здесь есть где лечь?» Ей стало плохо. «О-о-ла-ла!» — стонала Жанна. «Ох, я хочу к маме!» «Пошлем за ней», — заявил герцог, — «а пока уложим тебя здесь». Снова, взяв ее на руки, пнул ногой двери спальни и положил стонущую девушку на постель. При этом надменно пояснил мадам Деделай: «Это моя постель, мадам, но раз здесь вы, в этом нет ничего неприличного». «Постель как постель, монсеньор герцог», — заметила дама с еще более кислой миной, чем та, с которой вошла. Оставшись на пороге, но глазами так и обшарила всю комнату, которая, по счастью, оказалась в порядке, и никакого шампанского на виду. «Скажите, что случилось?» — спросил герцог, прикрыв дверь спальни, где Жанна продолжала призывать мать. «Монсеньор, ее вырвало, потом она покачнулась и упала в обморок. Я не могла позволить ей возвращаться одной. Вы, конечно, простите мне, что я привезла ее сюда. Я глубоко признателен вам, мадам, и благодарю от имени ее родных». «Так они живы?» «Ну что, мадам, я имел в виду ее бабушку. Это ее она зовет мамочкой». «Тогда придется сообщить бабушке, что ее ангелочек в положении, монсеньор». «Что вы говорите?» «Да, монсеньор, я сказала именно то, что хотела сказать». «Всемогущий Боже!» Герцог приложил руку ко лбу. Он словно вдруг отупел, побагровел и очень хорошо понимал, с каким выражением смотрит на него сейчас мадам. «Не сомневаюсь, вы этого не знали», — заявила эта хмурая особа. «Она сама не знала». «Нет, вы должны мне объяснить», — воскликнул герцог, совершенно сбитый с толку. Когда она пришла в себя, я сообщила ей свое мнение. Так вот, она заявила, что у нее никогда не прекращались. Ну, вы меня понимаете. «Но это правда?» — воскликнул герцог с невероятным безрассудством, которое только показывало, насколько он потрясен, и торопливо поправился. «Я только хотел сказать, что хорошо все понимаю, но как же, черт возьми, этот ангелочек может быть беременной?» «Бывает, монсеньор, хоть редко, но бывает». «Естественные процессы продолжаются, как ни в чем не бывало, но можете не сомневаться, ваш ангелочек просто беременна. Нам это подтвердил врач, бывший сегодня среди моих гостей. Он осмотрел ее и вынес то самое неопровержимое заключение, которое я вам уже сообщила». «Хороший врач, лучший в Париже, и мадам Деделай назвала имя одного из тех трех академиков, о которых история умалчивает, но которые она, естественно, знала. Он же несколько лет назад лечил и монсеньора от неожиданного пинка венериной ножки. Мое почтение, монсеньор, мадам Деделай направилась к дверям тяжелым шагом, похожим, как заметил монсеньор, на поступь гвардейца». «Мое почтение, мадам», — ответил он, едва ли не бегом догнав ее, чтобы проводить.